папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Приветствуем всех наших радиослушателей. Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа». Насколько мне известно, дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня еще одну историю из Библии. Да, это история из книги «Исход». Если я не ошибаюсь, в нашем предыдущем рассказе из книги «Исход» царь Египта, в конце концов, разрешил израильтянам покинуть Египет. Это так, тетушка Кэрол. А в моем сегодняшнем рассказе мы узнаем, что случилось после этого. Я назвал мою сегодняшнюю историю «Чудеса у моря». Однажды вечером более миллиона рабов израильтян собралось на границе района Гесем Древнего Египта. Они стояли, притихшие, охваченные благоговейным страхом, готовые ко всему, но тем не менее полные надежд. Они ждали в напряженном молчании результатов переговоров Моисея и Аарона с царем Египта. В это время народ Египта находился в трауре, так как истребляющий ангел убил перворожденного в каждой семье. И вдруг появились две фигуры, направившиеся в сторону этого огромного скопления людей. Толпа всколыхнулась, а затем воцарилась мертвая тишина. Все замерли в ожидании сообщения, которое им принесли Моисей и Аарон. «Братья израильтяне! Царь Египта дал свое величайшее позволение! Мы отправляемся в путь!» В землю обетованную, немедленно, сейчас же, вославим Иегову, Бога Израиля! Мы свободны, наконец! Ура, Моисею! Мы больше не рабы! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! И вскоре огромная толпа людей отправилась в путь, шагая навстречу свободе. В этой огромной толпе были всякого рода люди. Молодые, старые, мальчики, девочки, младенцы, здоровые, больные, калеки. Но главное, что следует пометить, это то, что в этой толпе были такие люди, которые никогда ни на что не жаловались. Что бы ни с ними не случилось. Но были и такие, которые жаловались все время. Для того, чтобы лучше показать то, что происходило, и то, как люди чувствовали себя во время этого длительного похода к свободе, мы создали выдуманную семью, в которой мы объединили людей различных типов этой многоликой толпы. Мы назвали эту семью Елиаф. Итак, затерянная в огромной массе людей, счастливая семья Елиавов шагает со всеми вместе. Отец и мать Елиавы идут где-то в середине, ведя с собой двух маленьких детишек, а двое старших сыновей, Улам и Хадеш, шагают позади всей толпы, погоняя стада волов и овец. Вот, наконец-то мы на пути к свободе! Наконец! К земле обетованной. Ханаан? Эта земля была обещана нашему праотцу Аврааму много веков назад. Ханаан находится на севере. Почему же мы направляемся на юг? Ты что, не знаешь? Нет, а ты? Конечно, знаю. Мне дедушка сказал. Он сказал, что Бог велел Аарону и Моисею вести нас в Ханаан через Синайскую долину. Интересно, почему? Потому что если мы пойдем к северу, через землю филистимскую, на нас нападут, как на рабов, которые убегают от своих владельцев. А мы не вооружены и не готовы к военным действиям. Так что Бог ведет нас в обход Филистии. Господь Бог наш, Бог сострадания и справедливости. Но тут не только это. По крайней мере, я так считаю. Не только это? Что же еще? Видишь, это облако. Будто столб огня над нами. Конечно, вижу. Как я его сразу не заметил? Это облако является чудом. Это определенно есть самое настоящее чудо, ведь так? Ну, в общем-то, да. Это чудо. А также все, что случилось в течение последних нескольких месяцев, фактически все, что случилось в течение последних нескольких столетий, включая обещание, данное Аврааму относительно земли наследственной, все это сводится к одной вещи. Мы, наследники Авраама, являемся теперь членами новой нации. А знаешь, кто наш царь? Я имею в виду, кто наш настоящий, взаправдышний царь, кто будет править нами так же, как фараон правит Египтом? У нас нет царя. Нет, есть. Видишь это облако огня вон там? Ты хочешь сказать, что Бог наш царь? Я верю, что это так и есть. Я верю, что Бог будет в самом деле нами править. Что ж, это звучит довольно разумно. Я верю, что народ Божий появился на земле несколько минут тому назад. А именно в тот самый момент, когда мы двинулись в путь, и когда появился этот столб огня. Это символ. Почти что как флаг новообразованной нации. Подумать только. Я один из основателей Царства Божьего на земле. Израильтяне шли вперед и вперед по сухой равнине. Поскольку их было много, к тому же с ними шли женщины и дети, а также стада волов и овец. Они продвигались вперед очень медленно. Устраиваться на ночлег вечером, а также сниматься с лагеря утром, было делом медленным и трудоемким. Куда подевались эти мальчишки? Улам с Хадешем. Они пошли присмотреть за овцами. Мне нужна их помощь, чтобы уложиться и собраться в дорогу. Ну, я помогу тебе. А малыши? Куда они подевались? Они играют с детьми Кадиша. Я им разрешил. Ох, по правде говоря, мне иногда думается, что лучше нам было остаться в Египте. Ну, не сердись, родная. Это правда. Все, что я делаю, это я упаковываюсь да распаковываюсь. Шагаем мы по пустыне, под ногами одни камни да булыжники и пыль. Пыль повсюду, даже в еде. Ох, и зачем я только покинула Египет? Родная, ты не должна говорить подобных вещей. Не должна даже думать так. Но это правда. Есть вещи, которые хуже египетского рабства. Ничего нет хуже рабства. Но за свободу надо платить. Тяжким трудом, гонениями, трудностями. Да-да-да. И, может, даже смертью. Все равно. Хорошо было бы сейчас быть в Египте, а не здесь. Мы прошли долгий путь, но Бог был все это время с нами. Он вел нас, Он наша сила и наша крепость. По своей бесконечной милости Он вел и вывел нас из рабства к свободе. Господь явился мне и повелел свернуть из этой пустыни и направить наш путь к берегам Красного моря. К наступлению ночи мы уже разобьем наш лагерь у его прохладных вод. Восславим Бога, чье имя Иегова. Интересно, почему мы идем по этой долине? Чтобы попасть к Красному морю, разумеется. Но тогда нам либо придется переходить Красное море, либо вернуться обратно сюда же, в эту долину. Почему это? Почему? Потому что тут нет другого пути. Высокие горы с обеих сторон, позади нас эта долина, а впереди Красное море. Ты напрасно волнуешься. Мальчик Улам из семейства Ильяв не был единственным человеком, кто был обеспокоен в эту минуту. В Египте мудрецы, советники, князья и знатные люди со всего царства собрались вокруг фараона и пытались энергично и возбужденно обратить его внимание на некоторые факты. Ваше Величество, наши рабы сбежали и никогда не вернутся назад. Мы должны были дать им разрешение пойти. Разве вы забыли все те несчастья, которые пришлось нам пережить, когда мы их не отпускали? Ваше Величество, то были всего-навсего, ну как сказать, ну естественные явления природы, а не чудеса, сотворенные их Богом. В данную минуту они уже, наверное, у Красного моря. Ваше Величество, мы должны вернуть их назад силой. Кто будет, Ваше Величество, работать на нас, если мы не вернем назад наших рабов? Нам надо их догнать и вернуть назад силой, Ваше Величество. Ваше Величество, это будет нетрудно сделать. Да, да, да, только если мы поторопимся до того, как они покинут страну. Ваше Величество, они не смогут оказать нам никакого сопротивления. Ваше Величество, они не смогут. У них нет никакого оружия. Так что, Ваше Величество, я предлагаю отправиться за ними вдогонку немедленно. Ваше Величество, люди всех соседних стран будут думать, что мы слабенькие. И что... Хватит! Хватит! Мы отправимся за нашими рабами и приведем их назад. Очень хорошо. Спасибо, генерал, собери всю армию. Колесницы, всадников, пехотинцев. Да, и не забудь взять с собой 600 отборных возниц и лучших капитанов. Слушаюсь, Ваше Величество. Я сам возглавлю армию в сопровождении князей и знати со всего царства. Мы все разделим славу и честь за успешное возвращение сбежавших рабов. Да здравствуй, царь! Да здравствуй, царь! Да здравствуй, царь! Зачем ты бросаешь камни в воду? Мне нравится слушать, как они ударяются о поверхность воды. А тебе нравится? Не знаю, я об этом не думал. Вот послушай. Что тут такого особенного? Не знаю. Может, просто у меня такое настроение? У тебя бывают иногда такие наплывы. Просто у меня повышенная чувствительность к некоторым вещам, и все тут. Взять, к примеру, Красное море, всю эту обстановку и нас. Это прекрасное место. И мне хочется сделать что-нибудь по-настоящему великое, быть особым человеком. Ты только подумай, Ходыш, мы свободны, свободны. Мы можем стать кем хотим. Все зависит от наших способностей и желаний. Мне кажется, нам лучше вернуться в лагерь. Пошли назад. Кстати, по поводу лагеря. Взгляни. Разве это не чудо? Что тут чудесного? Палатки, поставленные в таком превосходном порядке. Более миллиона людей, а все идет безо всяких помех. По-настоящему чудесное руководство. Моисей был точно избран Богом. Улам, что это там сверкает на солнце? Как будто что-то движется. Похоже, что колесницы. Да, похоже на колесницы. И как будто доспехи сверкают на солнце. Ходыш, это колесницы. Это должно быть армия фараона идет за нами. Они нас схватят. Нам некуда от них деться. С одной стороны море, с другой высокий утес, и армия фараона движется на нас. Мы пропали. Мы опять в рабстве. А я так надеялся, так мечтал. Ну что ж, свобода была хороша, пока мы ее имели. Наступающая египетская армия была замечена к этому времени в лагере израильтян. Страх и ужас наполнил сердца всех. Царь нас всех убьет, ты убегай! Нам не никуда не деться от царской армии. Царь сейчас такой разъяренный, неизвестно, что он с нами сделает, когда возьмет нас в плен. А я тогда же рада. По мне лучше быть рабой, чем свободной и без дома, блуждая по пустыне в песках. Я полагаю, что ты права. Да, я сейчас схожу, поговорю с Моисеем, угу. Скажу ему все, все, что думаю о нем и о его идее побега из Египта. Я пойду с тобой, папа. Не у одного только Ильява отца была подобная мысль. Моисей был окружен разгневанными, перепуганными людьми. Скажи, Моисей, зачем ты привел нас сюда, в эту пустыню, умереть? Мы тебе говорили тогда еще в Египте, помнишь, оставь нас в покое. Оставь нас в рабстве у египтян. Но нет, тебе захотелось нас вывести из Египта. Уж лучше нам было остаться рабами в Египте, чем умереть тут, в пустыне. Ничего не бойтесь и оставайтесь спокойными. Вы увидите спасение, которое придет от Господа. Он защитит вас сегодня. Вы видите сейчас египтян, но вы больше их никогда не увидите. Никогда. Господь защитит вас. Так что успокойтесь, да будет с нами мир, и да возрадуемся спасению от Господа. Так что вернитесь в свои палатки, все, Господь защитит вас, так что ступайте с миром. Давай, сынок, пошли обратно в палатку. Моисей нам ничем не поможет. Все ближе и ближе египетская армия угрожающе надвигалась в полной уверенности, что израильтяне окажутся беззащитными перед лицом их яростной атаки. Вдруг царь заметил огненный столб над израильским лагерем. Скажи, генерал, что это такое там над израильским лагерем? Похоже на облако, Ваше Величество. Не может быть. Облака ведь не идут вверх так прямо. Я тогда не знаю, что это такое, Ваше Величество. Будем надеяться, что это не очередное чудо этих, ну как их, Моисея и Аарона. Да, что бы это ни было, оно движется сейчас в нашу сторону, Ваше Величество. Я не доверяю этим, ну как их, Моисею и Аарону. Похоже, что они способны делать все, что им заблагорассудится. Даже управлять природой. Они утверждают, что это их Бог, Ваше Величество. Может, так оно и есть? В ужасе и страхе смотрел фараон вместе со всей своей армией, как огненный столб величественно вознесся в небеса, проплыл над израильтянами, а затем спустился, встав между их позицией и лагерем израильтян. И тут опустилась стена темноты между израильтянами и лагерем фараона. Египтяне совсем не могли видеть лагеря израильтян и были вынуждены приостановить свое продвижение вперед. Генерал, ты взял с собой факелы? Нет, Ваше Величество. Обычно мы не проводим военных операций после наступления темноты. Мы также не продвигаемся вперед ночью. В любом случае мы пойдем вперед, несмотря на темноту этого облака, и атакуем израильтян. Это может кончиться печально, Ваше Величество. В темноте этой местности, покрытой ущельями и крутыми скалами, мы можем все погибнуть. Но, может, в самом облаке не так уж темно, как кажется. Я лично пойду и проверю, Ваше Величество. И Нет, ваше величество. Слишком темно для продвижения вперед. Что ж, генерал, ладно. Мы подождем и посмотрим, что будет дальше. Когда же день погас и пришла ночь, столб облака превратился в огненный столб для израильтян, освещая все их расположение, как днем. Надежда вернулась в сердца израильтян. Моисей по велению Божьему обратился к ним. «Братья, Господь Бог Израиля повелел мне обратиться к сынам Израилевым и сказать, что мы пойдем вперед через Красное море. Мы пойдем вперед! Мы будем спасены! Восхвалим Господа! Мы ускользнем от египтян! Итак, дорогие мои братья, ступайте по своим палаткам и как можно быстрее собирайтесь в путь. И вот как только вся эта огромная толпа людей была готова двинуться в путь, Моисей по велению Божьему встал на берегу Красного моря и простер свой посох над водами. И тут же воды расступились и остались стоять стеной с двух сторон. Свет от огненного столба Божьего осветил широкий проход между двумя пенистыми валами вод, шедшим через море. Израильтяне с благодарственными песнопениями пошли через море по суше. Это чудо! Великое чудо! Столб облака последовал за идущими израильтянами, скрывая их от глаз преследователей. И вдруг, когда фараон со своей армией был посреди моря, таинственное облако обратилось в огненный столб прямо перед их удивленными глазами. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и пришел в замешательство стан египтян, и отнял колесу у колесниц их, так что они влекли их с трудом. Огонь! В этом облаке! Поворачивай обратно! Облако нас уничтожит! Уничтожит! Поворачивай обратно! Египтяне пришли в замешательство. Их охватил страх. Генерал! Генерал! Где ты, генерал? Я здесь, ваше величество. Капитан, призови людей к порядку. Капитан, капитан! Мы погоним в море! Генерал! Приказывай отступать! Слушаюсь, ваше величество. Капитан, капитан! Отступать! Все отступить! Каждый сам за себя! Беспорядок и замешательство росли, когда египтяне повернули вспять в безумной попытке вернуться к берегу, который они только что покинули. Они падали друг на друга в панике, лошади взвивались на дыбы, колесницы разбивались о камни или ударившись одна о другую. После того, как израильтяне перебирались благополучно на другую сторону моря, Бог велел Моисею протянуть свой посох над разделенными водами. И вдруг воды нахлынули друг на друга, с ревом и шипя пенной, готовые проглотить египетскую армию своих черных пучин. Израильтяне, собравшись огромной толпой, стояли лицом к морю, в то время как могучая египетская армия преследовала их по пятам. Они сами видели, как возник проход посреди вод, и как их враг был отброшен в ту самую минуту, когда его победа казалась неминуемой. Сердца израильтян наполнились благодарностью и верой, ибо Бог защитил их с помощью великого чуда. И теперь у берега моря радостная толпа ликовала, воздавая хвалу в песнопении. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его вергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Колесницы фараона и войска его вергнул он в море. И избранные военачальники его потонули в Красном море. Он Бог мой, и прославлю его. Бог отца моего, и превознесу его. Иегова ему имя. Знаешь, что я скажу, дядюшка Дэн? Это просто невероятное чудо. Сделать сухую дорогу прямо по дну Красного моря... А египетская армия там так и погибла. Таким образом, Бог спас свой народ. Это просто удивительно. Ты только представь себе, дядюшка Кэрол. Само собой разумеется, что некоторые люди могут возразить, сказав, что это все выдуманная история. Но не следует забывать историю еврейских религиозных традиций. То, что сегодня называется еврейская Пасха, впервые праздновалось после тех знаменательных событий, рассказанных в сегодняшней истории. Иными словами, празднование еврейской Пасхи началось в древние времена в результате реальных исторических событий. Я правильно поняла? Совершенно правильно. Ну, вот нам опять пора покидать эфир. Спасибо всем за внимание. Большое всем спасибо.